Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а зачем таблицу умножения учить? Как это зачем? Для того, чтобы в любой момент можно было умножить, что хочешь. Причем в уме. А почему ты спрашиваешь? Вы же ее давным-давно прошли. Прошли, конечно, но я все равно не понимаю, зачем она? В любом телефоне есть калькулятор. Возьми, да умножь. Да? А если ты в глухом лесу окажешься, да еще без телефона, как ты считать будешь? Ну ты скажешь тоже. Зачем мне в глухом лесу умножение? Что там считать? Елки? Шишки? Ну мало ли что. Например, в общем ничего. Да нет же, я просто ничего такого вспомнить не могу. Ну хорошо, допустим. А вот все эти правила русского языка, кому они в лесу нужны? Безударные гласные, корни, приставки. Ну, предположим, корней-то как раз там полно. У каждого дерева есть. Ну, пап, я же серьезно спрашиваю. Зачем мы все это учим, если оно в глухом лесу совсем не нужно? Погоди, Ульянка, я что-то не совсем тебя понимаю. Ты что, собралась всю жизнь в лесу жить? Ну нет, конечно. Ну вот видишь, а в обычной жизни все эти знания, ох, как нужны. Я вот все время что-нибудь в уме умножаю. И правила русского языка вспоминаю, когда электронные письма пишу. Что? Каждый день? Да, каждый день. Ох, ужас. И даже в сказках все это тоже нужно. Вот в этом я не сомневаюсь. Ты про что угодно сказку сочинить можешь. Хоть про деление столбиком. Ну что, попробуем? Ну давай, только без деления, ладно? Обещать не могу, но попробую. Итак. В одном далеком сказочном царстве-государстве жила-была девушка Ульяна Путятишна. А это слово что значит? Путятишна? Ну, это отчество такое. Раньше было такое мужское имя – Путята. Папу у нее так звали. А разве мужские имена такие бывают? Конечно. Вот Никита – самое что ни на есть мужское, правда же? И Путята тоже. Понятно. Давай дальше. Жила Ульяна Путятишна скромно, в обыкновенной двухкомнатной избушке. И вот однажды включила она телевизор, а там новости идут. Сегодня, сразу после завтрака, на наше сказочное царство-государство напал злой змей Горилыч. Почему Горилыч? Так смешнее. Ясно. Он ходит от деревни к деревне, хулиганит, пугает женщин и детей, и нет от него никакой жизни. Царь-государь повелел найти самого сильного богатыря и отправить его сражаться со змеем Горилычем. Запись богатырей проводится в царском дворце. И о погоде. Температура воздуха в столице плюс 22 градуса. Выключила Ульяна Путятишна телевизор и задумалась. Кто же сможет змея Горилыча победить? Где бы такого богатыря найти? Надо подумать. Вспомнила Ульяна Путятишна, что живет в соседнем доме Илья Муромский. Фамилия у него такая. Вот кто настоящий богатырь. Большой, сильный. Правда, ленив немного, но это не страшно. Сбегала Ульяна во дворец, записала Илью в богатыри, а потом к нему домой пошла. Поднялась на третий этаж и в дверь позвонила. «Илья, открывай! Это я, Ульяна Путятишна! Иди скорее во дворец! Я тебя в богатыри записала! Будешь наше царство от змея Горилыча защищать!» «Ой, ну что там еще? Какой еще змей? Не пойду я никуда, лень мне! Я тут как лежал на печке, в смысле на диване, так и лежать буду. Ты что же, телевизор не смотришь? Ничего не знаешь? Пусти-ка меня на минутку. Прошла Ульяна Путятишна в дом, включила телевизор, а там и говорят. Передаем итоги записи в «Богатыри». На данный момент в список внесен только один – Илья Муромский. А поскольку других богатырей не нашлось, то он и будет защищать наше царство от злого змея Горилыча. К другим новостям. Небывалый урожай овса собран в нашем царстве. Ну что, слыхал? На тебя одного вся надежда! Собирайся скорее, идем со змеем воевать. Я тебе дорогу покажу. Не хочется Илье из дома выходить, но делать нечего. Собрался он. Взял с полки меч булатный, да телефон мобильный. Надел шлем богатырский, да кеды синие. Положил в карман булку сдобную, да жвачку мятную. И пошли они с Ульяной змея Горилыча искать. Идут, разговоры разговаривают. Что ж ты, Илья, такой ленивый? Ты ведь сильный, смелый. Тебе надо родину защищать. А чё сразу я? Вон она какая большая, пусть сама себя и защищает. Мне и так хорошо. Как же тебе может быть хорошо, когда нашему царству плохо? Кто тебе будет булки печь, да кеды шить, когда змей дома рушит, да людей пугает? Если все такие, как ты, будут, ничего хорошего не получится. А ты знаешь, я об этом как-то не подумал. Ладно, так уж и быть, справлюсь с ним. Но потом обратно на печку, в смысле на диван. Шли они, шли, и вдруг видят, лежит у дороги камень большой. А на том камне надпись какая-то. Прочитала ее Ульяна Путятишна. Чтобу змею побудить, надо головы рубить. Ой, это кто же так безграмотно пишет? А чё такого? Все же и так понятно. Чтобы змея разбудить, надо голову срубить. Или нет? Не разбудить, а победить, наверное. Вот именно, ничего не понятно. Нельзя так важные инструкции составлять. Нужно правила русского языка соблюдать. А то вдруг мы неправильно поймем. Ой, да не волнуйся ты так. Отрубим голову и все в порядке. Эй, пойдем скорее, мне уже домой вернуться хочется. Пришли они на поляну большую. А на ней змей Горилыч спит, похрапывает. Большой, страшный, зубы изо рта торчат. Ну что, Илья, как дальше поступать будем? А чё тут думать? Сейчас я ему голову долой и домой пойдем. Ну хорошо, только смотри осторожнее, вдруг он кусается. Подкрался Илья Муромский к спящему змею. Вынул из ножен меч булатный. Размахнулся, что есть силы. Да и отрубил Горилычу голову. А змей вдруг зарычал, приподнялся. И оказалось, что голова у него не одна, а целых три. Что, в принципе, неудивительно, так змею и положено. Смотрят две другие головы вокруг злыми глазами. Илью ищут. Да мало того, на месте отрубленной еще три новые растут. Говорил же я тебе, Илья, неправильно мы надпись на камне прочитали. Там, наверное, «разбудить» было написано. Погоди, Путятишна, сейчас я ему две другие отрублю. Посмотрим, кто кого. Кинулся Илья на змея, размахнулся мечом и отрубил сначала вторую голову, а потом и третью. Да только Горилыч все не унимается. По поляне бегает, да огнем плюется. И на месте старых голов по три новые растут. Стой, стой! Илья, что-то мы не так делаем! Тут подумать надо! Да что тут думать? Рубить надо! И опять кинулся Илья на змея. И по одной отрубил все новые головы. Но не стало лучше. На месте каждой по 3 новых выросли. Погоди, я, кажется, поняла. Не по одной, а все сразу нужно. Как же я их все сразу отрублю? Я даже не знаю, сколько их теперь. Пап, а правда, сколько их? А вот давай-ка сосчитаем. Сначала было 3, и на месте каждой 3 новых выросло. Сколько стало? Нужно 3 умножить на 3. 9. Так, правильно. Их тоже срубили, и вместо каждой по 3 новых появилось. Теперь сколько? Так, 3жды 9, 27. 27 голов? Да, все правильно. Бегает Илья по поляне от Горилыча, а Ульяна путятишно ему кричит: у него 27 голов! Руби их все сразу! Ничего себе! Хорошо, я попробую! Размахнулся Илья сильнее прежнего и срубил одним ударом змею все головы. Свалился тот на землю и уже больше не поднялся. Вот спасибо тебе, Ульяна Путятишна. Помогла ты мне змея Горилыча одолеть. Да что ты, Илья, это все ты, я только подсказывала. Пришли Илья да Ульяна домой, а там праздник. Люди их поздравляют, руки жмут, обнимают, а по телевизору говорят: сегодня перед ужином в неравном бою был побежден злой змей Горилыч. Теперь нашему царству ничто не угрожает. Имена героев, совершивших этот подвиг, Илья Муромский и Ульяна Путятишна. Они смогли одолеть врага, а все потому, что они помнили, даже в глухом лесу вам всегда могут понадобиться правила русского языка и таблица умножения. Тут и сказочке конец. К другим новостям. На центральной улице столкнулись две лошади черной и серой масти. На месте работает дружина спасателей. Тут и сказочке конец. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.